Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль «Юрий Милославский» или «Русские в 1612 году» по одноименному роману Михаила Загоскина. Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале 17-го столетия. В эти-то смутные времена, в начале апреля 1612 года, два всадника медленно пробирались по берегу луговой стороны Волги. Один из них, закутанный в широкий охобень, ехал впереди на борзом вороном коне и, казалось, совершенно не замечал, что метель становится час от часу сильнее. Полегче. Боярин, твой конь шагист, а мой Серко чуть ноги волочит. Прогневали мы Господу Бога, Юрий Дмитриевич. Не дает нам весны. Да и в пору мы выехали. Я говорил тебе, что будет погода. Вот уж седьмой день, как мы из Москвы, а скоро ли доедем, бог весть. Не кручинься, Алексей. Завтра мы отдохнем вдоль. Так, завтра мы доедем туда, куда послал тебя пан Гонсевский. А? Я думаю. Да, это бог. Ну, ну, Серко, ступай. А что, боярин, назад в Москву мы вернемся или нет? Да, и очень скоро. Не прогневайся, государь. А позволь слово молвить, да? Не лучше ли нам переждать, как там все угомонится? Теперь в Москве житье худое. Поляки буянят, православные ропщут, того и гляди, пойдет резня. Постой-ка, боярин, Серго мой что-то храпит, да и твоя лошадь упирается, уж не овраг ли? Ну, ну что? Ой, худо, боярин! Мы едем целиком, а вот, кажется, и овраг. А, батюшки светы, какая круть! Ой, как бог помиловал! Так мы заплутались! Ой, вот тут и беда! Ну, Юрий Дмитриевич, что нам теперь делать? Искать дорогу! Да, как ее сыщешь, боярин? Смотри, какая метель, свету божьего не видно! Я не могу идти далее! Уж не прозяб ли ты, боярин? Да, да. Я чувствую, кровь застывает в моих жилах. Послушай, если я не смогу идти далее, то покинь меня здесь на волю Божию и думай только о себе. Как, Юрий Дмитриевич, чтоб я, твой верный слуга, тебя покинул? Да на то ли я вскормлен отцом и матерью. Нет, родимый, если ты не можешь идти, так и я не тронусь с места. Алексей, ты должен исполнить последнюю мою волю. Нет, боярин, и не говори об этом. Умирать так умирать обоим. Ну, что это? Не послышалось ли мне? А? Ай, хотя бы на часок затих этот окаянный ветер. Мне показалось, что налево от нас... В самом деле, а? Кажется, там лает собака. И мне тоже сдается, дай-то Господи. Ой, завтра же отслужу молебен святому угоднику Алексею. Поставлю фунтовую свечу, пойду пешком поклониться печерским чудотворцам. Опять. Слышишь? Точно. Ты не ошибаешься. А где лает собака, там жилье? Ободрись, боярин, Господь не совсем нас покинул, но... Кажется, недалеко отсюда. Я слышу очень ясно. Я слышу, боярин. Да только этот лай мне вовсе не по сердцу. А что такое? Да ничего. Ничего, дай-то Бог. Дай-то Бог, чтоб тут было жилье. Они прошли еще несколько шагов. Вдруг черная большая собака с громким лаем бросилась навстречу к Алексею. начала к нему ласкаться, вертеть хвостом, визжать, и потом с воем побежала назад. Алексей пошел за нею. С нами, крестная сила. Ну так, сердце мое, чую. Посмотри-ка, боярин. Человек в сером армяке, подпоясанный пестрым кушаком, из-за которого виднелась рукоятка широкого турецкого кинжала, лежал на снегу. Ах, боже мой, несчастный. Он замерз. Простите, добрые люди. Прости, моя Маринушка. Не в добрый час мы выехали из дому, пропали наши головы. Полно реветь, Алексей. О, поди сюда. Этот бедняк еще жив, он спит. И если нам удастся разбудить его... Эх, родной, мы скоро заснем, чтоб век не просыпаться. Не греши, Алексей. Бог милости. Посмотри хорошенько, разве ты не видишь, что здесь снег укатан и наши лошади не вязнут? Ведь это дорога. Дорога? Постой, боярин, в самом деле, слава богу. Ну, Юрий Дмитриевич, сядем на коней, мешкать нечего. А этот бедный прохожий? Дай бог ему царство небесное, уж видно. Ему так на роду написано: поедем, боярин. Нет, я попытаюсь спасти его. Ну, ой, видишь, Юрий Дмитриевич, нам с ним нечего делать. Поедем. Из первой деревни мы вышлем за ним сани. Да пока мы доедем до жилья, он успеет совсем замерзнуть. Да что ж делать, боярин, своя рубашка к телу ближе. Алексей, побойся Бога. Разве ты не крещеный? Да послушай, Юрий Дмитриевич, за тебя я готов в огонь и в воду. Ты мой боярин, а умирать за всякого прохожего не хочу. Дело другое — отслужить по нем панихиду. Пожалуйста. Молчи. Пособи мне посадить его на твою лошадь. Посмотри, боярин, он чуть жив, а каким молодцом сидит на коне. А-а-а. Видно, что и сдох. Да он начал пошевеливаться. Тише, брат, тише. Мой Серко и так устал. Однако ж, Юрий Дмитриевич, или мы разогрелись, или погода становится теплее. А, и мне тоже так кажется. Как бы снег не так валил, то нам бы и думать нечего. Эй, ты, мерзлый, полно, брат, горцевать, иди смирнее. Ну, теперь отлегло от сердца. А давеча пришлось было так жутко. Хоть тут же ложись да умирай. Постой-ка. Никак, дорога пошла направо. Мы опять едем целиком. Куда ты, земляк? Постой! Или хочешь опять замерзнуть? А? Видишь ли, что моя собака лучше твоего знает дорогу? Ха-ха. Да ты стал поговаривать. Ха-ха-ха. Ну что, брат, ожил? Ой, ты море, море синее, и разгулье молодецкое. Ты прости, моя любимая, краснодевица душу. А не трепать рукою ласковой щеки алые твои, а трепать ли добру молодцу широким веслом Волгу матушку. Ого, товарищ, да ты никак совсем оттаял. Песенки попиваешь. Да, добрые люди, спасибо вам. Долго бы мне спать, если бы вы меня не разбудили. Ну, откуда ты? Куда пробираешься? Из-под Москвы. А куда иду, и сам еще путем не знаю. Верстах в пяти отсюда неизменный мой товарищ, добрый конь, выбился из сил и пал. Я хотел кое-как добрести до первой деревни. Так кто ж ты таков? Кто я? Как бы вам сказать. Зовут меня Киршию, родом я из Царицына. Служил казаком в Батурине, а теперь запорожец. Запорожец? Да,

Сам гетман нагрянул на нас со всем войском. И чай Пожарский-то первый дал тягу. Говорят, он куда легок на ногу. Послушай, товарищ, кажется, ты не о двух головах. Так что ж. А то, любезный, что другой у тебя не останется, как эту сломит. Ну, пристало ли земскому ярышке говорить такие речи о князе Пожарском? Я человек смирный, а у другого бы ты первым словом подавился. Я сам видел, как князя Пожарского замертво вынесли из Москвы. Нет, брат, он не побежит первый. Хотя бы повстречался с самим сатаною, на которого, сказать мимоходом, ты с рожей-то очень похож. Очень похож. Бронись, брат, бронись. Брань-то она на врату не виснет. Вы все стрельцы-буяны. Да недолго вам храбровать. Скоро язычок прикусите. Господин Земский, его милость дело говорит. Не лечит нашему брату злословить такого знаменитого боярина, каков светлый князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Да я не своей речи говорю. Боярин Кручино-Шалонский не хуже вашего Пожарского. Ну что, послушайте-ка, что о нем рассказывают. Боярин Кручино-Шалонский? Слыхали? Мы об его уме и дорожце. Что-то, да. Да-да-да, у нас в Балахне рассказывали, что этот боярин Шалонский... Ведет хлеб-соль с поляками. Ну да, тот самый. Какой он русский боярин? О. Хуже басурмана. Мучит крестьян, разорил все свои отчины. Забыл Бога и даже говорят, прости, Господи, мои согрешения. Будто бы он, вымолвит страшно. Ест по постам скоромно. Ах, он безбожный. Да. И Господь Бог терпит такое беззаконие. Потише, вот хозяин, потише. Боярин Шалонский помолвил дочь свою за пана Гонсьевского, который теперь гетманом и главным воеводой в Москве. Так не худо бы иным прочим держать язык за зубами. У гетмана руки длинные, а Балахна не за 3-9 земель от Москвы. Да и сам боярин шутить не любит. Не равно прилучиться тебе ехать мимо его поместья с товарами. Так смотри, чтоб не продать с накладом. Оборони, Господи. Да я, государь милостивый, ничего не говорю. Видит Бог, ничего. Мы люди малые. Что нам толковать о боярах? А куда ваша милость-то едет? Не назад ли? В Балахну. На что тебе, добрый человек? Да так. Так. Большая дорога идет-то через Боярское село, а проселочных теперь нет. Так волей или неволей, а тебе придется заехать к боярину. Ему, верно, нужны всякие товары. Да со мной ничего нет, видит Бог, ничего. Все продал в Костроме. И верно, на чистые денежки. Ну какие чистые, ну все в долг. Разорение да и только. А вот я бы побожился, что у тебя за пазухой целый мешок денег. Посмотри, как левая сторона отдулась. Ой, смотри, пожалуй, в самом деле, кажись, будто много, а всего-то навсе 2-3 новгородки, да алтын 5 медных денег. Не знаю, с чем до дому доехать. Жаль, хозяин, что у тебя в повозках, хоть кажется в них и много клади, не осталось никаких товаров. Ты мог бы их все сбыть. Боярин Шалонский-то и богат, и тароват, уж подлинно живет по-барски. Хоромы, как царские палаты, холопий полон двор. Мясо хоть не ешь, меду хоть не пей. Да нечего сказать, разливанное море. Чай, и вы о нем тоже слыхали, а? Как стань не слыхать, господин честной. И слыхали, и видали. Знатный боярин. Ну, то-то. Уж какой благой бог с ним. О, молчи, баба, не твое дело. Да вести мне мое, Пахомыч. А какого-то нашему соседу Васену Степановичу. Поспрошай-ка у него. А что такое он сделал с вашим соседом? Ой, а вот что, родимый. Сосед наш, убогий помещик. Один сын у матери. А помнясь, боярин зазвал его к себе воображничать. Что ж, батюшка, для своей потехи зашил его в медвежью шкуру. Да и ну травить собакою. И слышь ты, они и барин, и собака так остервенились, что на силу водой разлили. Привезли его сердечного, еле живо. Бедная-то барыня уж вопила, вопила, легко ль? Ой, неделю головы не приподнимал. Ах ты, простоволосая, да кому же тешить-то боярина, как не этим мелкопоместным? Ведь он их и поет, и кормит, дому-разуму научает. Вот хотя и ваш, Васян Степанович. Давно ли кричал, на что нам польского королевича? А теперь, небось, не то заговорил. Ну да, кормильц, правда. Он говорит, что все будет по-старому, дай-то бог. Бывало, придет Юрьев день, заплатишь поборы, да и дело с концом. Люб помещик остался, а не люб, пошел куда хуже. А вам бы только шататься, да ничего не платить. Как с тобой не платить? Да тяга больно велика. Поборы поборами, а там, как поедешь в дорогу. Головщина, мыт, мостовщина. Вот тот же. Глупые головы. Да что вам убыли, если у вас старшими будут поляки? Да и где нам с ними возиться? Недаром в Писании сказано, трудно прать против рожна. Вот. Что нам-то за дело, кто будет государствовать в Москве? Русский ли царь, польский ли королевич? Да было бы нам легко.